Улавливаете? Кажется, да. Однако я думал, что если буду путешествовать, то стану меньше себя упрекать. Была у меня такая мысль. Так вот, друг мой, оказалось наоборот. Путешествуй я сейчас или не путешествуй, все равно. В этом я убедился, все равно. Совесть никуда не денется, мсье, и меня не простит. Вот напасть. Да, жизнь штука безрадостная. И безрадостнее всего понять это как раз тогда, когда собираешься уходить. Смерть тоже путешествие, мсье. Да, но эту географию не преподают. Как же, мсье? А кюре разве не этим занимаются? Любопытная мысль. Где вы ее подхватили? Не знаю, мысли приходят, когда я думаю. Видите ли, было бы удобно отправиться в это путешествие, освободившись от совести. Вы меня понимаете, оставив ее здесь, на земле. А как же призраки, мсье? Вам не кажется, что призраки — это совесть, которая бродит по старым домам, не имея хозяина, которого можно мучить? Вот она ко всем и пристает. Надо же, друг мой, кажется, вы неплохо соображаете. Не глупая мысль? Не часто у вас такие бывают? Я же сказал мсье, когда думаю. А когда вы думаете? Вы будете смеяться, мсье, когда какой-нибудь клиент предлагает моей жене. Вы меня понимаете? И они поднимаются в зал второго этажа, где стоит бильярд, роскошный бильярд Брюнсвика с бортами марки «Чемпион». Вот тогда я и думаю. Ведь я великий рогоносец, господин преподаватель. Значит, вы принимаете жизнь с хорошей ее стороны. А что делать? Конечно, произнесла дама, у которой была кондукторская сумка с язычками разноцветной бумаги. Очень неглупая мысль. Освободиться от призрака, который перестанет вас мучить. При таком условии можно умереть. Пусть будет Толю, которому все трын-трава, и Толю фантом, который останется здесь. Он притопнул ногой, чтобы указать, где именно здесь, и который, наконец, от меня отвяжется. Тут он заметил, что хозяин кафе неожиданно и полностью исчез. Озадаченный мсье Толю на миг пожалел, что так незадачливо утратил сознательного собеседника. Затем его удивление прошло, и он со смехом спросил себя, не был ли это призрак. Глава 32. Тюкден подсчитал, что это должна быть третья дверь. Правда, всегда есть легкий риск наткнуться на дом Бис. Он не хотел отрывать нос от земли и высматривать номер перед тем, как войти. Его могли заметить. Он миновал мясную лавку, где вытирали прилавок, одна дверь. Затем пыльную витрину, которую фотограф решился оформить грустными лицами и немощными телами. Две двери. Затем лавку книготорговца, специалиста по расшивке манускриптов с церковными хоралами, на потребу любителям оригинальных абажуров. Три двери. Тюкден вошел без промедления. Слева в коридоре на стене висели почтовые ящики, забитые каталогами, которые разослал какой-то универмаг. Согласно указаниям в Сурир, это было на третьем этаже справа. На третьем этаже справа Тюкден смог различить на эмалированной табличке «Массаж». Он позвонил. Ему открыли. Он вошел. Какой-то тип выходил из комнаты. Мадам бросилась к Тюкдену, смеясь и подталкивая его. «Не люблю, когда мои клиенты встречаются», — сказала она, впихивая его в совсем маленькую комнату, где стоял стул и что-то вроде диванчика, на котором сидела миниатюрная блондинка. «Это Маргрит», — сказала сегодня. Поговорили о цене. «Я вас оставлю», — подвела итог хозяйка. Так она и сделала. Тюкден боялся, что ему придется выбирать между Кармен и негритянкой. Он читал об этом в кое-каких рассказах. Маргрит показалось ему ничего, но для него Маргрит было имя брюнетки, потому что его носила горничная родителей, в придачу носившая усы. Этой тезе нашлась антитеза. Он вспомнил, что Гретхен — блондинка. «Садись». Он сел. Она взяла у него из рук фуражку. «Шикарная у тебя фуражка». Надела ее. «Надо же, мне велика». Рассмеялась. «Ты здесь уже бывал?» «Нет». Он не видел никакой необходимости в этом разговоре. «Поцелуй меня». Поцеловал. Вступительные речи были закончены. Она провела его в комнату, и они занялись любовью. Стоило это 20 франков. На улице Тюкден отходил от третьей двери медленно, посматривая на прохожих на другой стороне. Пусть не думают, что он вышел именно оттуда.